Том 45, глава 17.3, завершение, часть 2, че что только что случилось со мной, разве я не умер, где я? Гегемоны и императоры начали возвращаться к жизни по всей хаос-вселенной, все они были ошеломлены, их последние воспоминания были о моментах до их собственной смерти. Нин видел прошлое всего этого хаоса и знал каждого гегемона и императора. Он воскресил всех, кто погиб в бою, включая тех, кого он узнал, таких как его собственный ученик Зеленый Бамбук, Ян Цуйдин. Он также возродил некоторых из друзей, с которыми он столкнулся, когда бродил по хаос-вселенной после провала своего слияния Дао. Многие влиятельные эксперты были возвращены. Черный Север, не будет ли такое масштабное воскресение вредным для этого хаоса? Спросил Атарх Титан. Не волнуйся, рассмеялся Нин. Даже после возрождения они остаются частью хаос-вселенной. Фактическое количество энергии, которое было окончательно потеряно из-за процесса возрождения, довольно мало. Например, возрождение шестерых из вас стоит примерно столько же энергии, сколько содержит один Атарх. Возрождение всех этих гегемонов и императоров не стоило слишком дорого. С этим легко справиться. Это действительно имело небольшое значение. Одна только смерть Айри дала их хаос-вселенной силу, превышающую энергию 100 Атархов. Поговорив с 8 Атархами, Нин удалился и вернулся в 3 царства. Эмоции Нина по отношению к 3 царствам были самыми глубокими. Нува, Субхути, Майтрия, Куафу, чокнутые Цзи, все они получили мысленные сообщения от Нина. Они были его старыми друзьями, и теперь все они стояли рядом с ним. «Вернитесь к нам». Одной лишь мыслью Нин вернул 3 древних царства. Бесчисленные блики света начали собираться, в результате чего появлялись бесчисленные фигуры. Это были бессмертные и демонические боги 3 царств, которые погибли в последней войне против старика Юаня и Единых Ворот, а также те, кто умер еще раньше. Даос 3 чистоты, лорд Тадхагата Будда, Будда Цзюэмин, Суйжинь Шиннун, Фуси, Вечный Лес, старший ученик брат Хауи, Гунгун, Даос 3 Лесник. Бесчисленные бессмертные и демонические боги были возвращены к жизни. Многие друзья воссоединились. Тадхагата, Майтрия, Ананда, все эти старые друзья буддийской сангхи собрались вместе. Что касается даосского пути, 3 чистоты, да отец беспечный, Лудунбинь и другие тоже собрались вместе с теми, кто пережил последнюю войну, рассказывая о том, что произошло потом. Очень много людей, очень много историй. Все они были возвращены к жизни. Младший ученик брат Хауи держал Чинъи за руку, он подошел к Нину. Спасибо. Ха-ха. Старший ученик брат, проведи некоторое время в чате с моей свояченицей. Не трать время на меня, смеялся Нин. Учитель. Нин подошел к Даосу Трилистнику, который выглядел довольно нерешительно, хотя большой желтый медведь рядом с ним ободряюще кивнул. Даос Трилистник обычно был очень простой и героической фигурой, но, когда он поговорил с Субхути и другими своими старыми друзьями, он быстро понял, насколько невероятным был Цзи Нин. Цзи Нин был абсолютно всемогущим, способным контролировать жизнь и смерть и способным связывать прошлое, настоящее и будущее вместе. А Цзи Нин был его учеником, хотя он номинально был учителем Нина, они впервые встретились друг с другом. Привет, Черный Север, довольно нерешительно сказал Даос Трилистник. Это была их первая встреча, и у них не было отношений, которые должны иметь учитель и ученик. Это должно было занять время. Нин не форсировал события. Он повернулся, уставившись вдаль. Все бессмертные и демонические боги 3 царств были возвращены к жизни. Все они теперь воссоединились, делясь своими историями друг с другом. Пройдут годы, прежде чем все уляжется. Нин немедленно отступил, бесследно исчезнув. Он вернулся в черно-белый колледж провинции Тихой Воды, расположенный в главном мире Гранд-Ся 3 царств. Поскольку Нин переделал все 3 царства одной лишь своей волей, Гранд-Ся в настоящее время был лишен жизни. Старшая сестра-ученица. Нин подошел к дворцу переговоров черно-белого колледжа. Он оставил ее напоследок. Она должна была возродиться сама. «Вернись ко мне, старшая сестра-ученица». Стали появляться бесчисленные блики. Они казались невыразимо красивыми и грациозными. Они собрались вместе в облик молодой, одетой в черное, Юй Вэй. По мере того, как собиралось все больше и больше фрагментов истинной души, жизнь появлялась в глазах Юй Вэй. Она смотрела на Нина, который снова посмотрел в глаза своей старшей сестры-ученицы Юй Вэй. Нин в белой одежде и Юй Вэй в черной одежде просто молча смотрели друг на друга. Когда вернулась последняя часть фрагмента ее истинной души, Юйвэй вернула все свои воспоминания, она начала излучать ауру истинной жизни. Младший ученик-брат, Юйвэй не могла в это поверить. Ее последние воспоминания были о разрушенных войной трех царствах и ее смерти от рук короля богов. Старшая сестра-ученица, Нин шагнул вперед, осторожно взяв свою жену на руки. Он просто держал ее, вдыхая в ее волосы и ее сладкий аромат. Этот запах уже много лет назад испарился из его памяти. Нин чувствовал себя опьяненным им. Он тренировался, сражался и истекал кровью так долго, но это того стоило. Это единственное мгновение, оно стоило целой вечности. Юйвэй обняла Нина в ответ. Она все еще была в замешательстве. Ее воспоминания прыгнули с ее смерти в войне трех царств до наших дней. Она не знала, что пережил Нин, но прекрасно понимала, что Нин, должно быть, принес много-много жертв, чтобы вернуть ее к жизни. Наконец Нин выпустил Юйвэй, но он продолжал держать ее за руку. Он указал на область вокруг них. Старшая сестра-ученица, помнишь это? Конечно, помню. Это дворец переговоров Дао. У нас был небольшой спарринг, и ты проиграл, поддразнила Юйвэй. Внезапно она спросила. Младший ученик-брат, можешь рассказать, что случилось? Давай сядем и поговорим об этом. Нин подтолкнул Юйвэй на возвышение перед дворцом переговоров Дао, затем начал объяснять. Во время этой битвы ты была убита королем богов. Нин говорил очень долго. Он рассказал об окончании войны за три царства, своем путешествии на территорию бесплодных земель, о своем похищении гегемоном Ярким Берегом и даже о своем приключении в той альтернативной вселенной. Он объяснил, как он пришел к пониманию Дао Омега Меча, а затем использовал его, чтобы стать Даолордом первой, второй ступени. Он рассказал о своих приключениях в Звездном море ужаса, о том, как он боролся за приобретение нефритовой печати пустоши в царстве смещения волн, о своих битвах с архонтами священных городов и даже о том, как он приобрел огненное крыло, а затем умолял Атарха Титана вернуть ее обратно к жизни. «Я был убит горем, когда потерпел неудачу в этой попытке». Нин указал на область впереди. «Вон там я напился до беспамятства и заснул на снегу». Одной лишь мыслью Нин заставил снег закружиться вокруг них. Нин и Юйвэй смотрели на красивый снежный пейзаж. Нин с улыбкой сказал: «На самом деле это довольно странно. Я был убит горем, вот почему выпал снег, но теперь, когда я вижу снег, я чувствую себя очень счастливым». Юйвэй ничего не сказала. Она просто крепко держалась за руку Нина. Она сама чувствовала теперь сильную боль с того момента, когда Нин начал свой рассказ. Нин продолжал рассказывать свою историю. «После этого я попробовал совершить слияние Дао. К сожалению, я потерпел неудачу». Он рассказал о своих поисках Нувы, его встрече с пятью атархами и о том, как он отправился на земли ситхов, чтобы спасти эталон капсул. Он рассказал о том, как он нашел пять глав дубинок в этом скрытом мире и, в конце концов, сумел завершить технику вечной пустоши, которая дала ему нетленную истинную душу. Он рассказал ей о том, как он стал императором Омега, и о войне, развязанной ситхами. «Мы выиграли этот финальный бой. Я прорвался и сделал последний шаг на своем пути». Нин улыбнулся, глядя на Юйвэй. «Мы победили, поэтому все, что я хотел, стало реальностью. Все мои старые друзья вернулись к жизни и, конечно же, ты». Юйвэй посмотрела на Нина. Она действительно не могла представить, как Нин мог пережить так много всего после ее смерти в трех царствах. Это было всего лишь мгновение ока для нее. Ей было больно от того, как он страдал. «Смотри», Нин указал вперед. Перед дворцом переговоров Дао из упавшего снега неожиданно появился цветок сливы, который расцвел и сладко запах. «В прошлой жизни на земле на моей родине была поговорка: только после того, как ты переживешь ледяной холод, ты сможешь почувствовать аромат сливы». Нин громко рассмеялся. «Я пережил леденящий кровь холод. Теперь я наконец чувствую аромат сливы». Пока он говорил, он прижался носом к лицу Юйвэй, затем сказал совершенно бесстыдно: цветение сливы. Пахнет очень вкусно». Цветение сливы из снега перед дворцом переговоров Дао продолжалось. Что касается Нина и Юйвэй, они продолжали сидеть на возвышении. У них было так много историй, которыми можно поделиться друг с другом, включая истории их дочери. У Нина было много всего, что он хотел ей рассказать, и Юйвэй хотела узнать все. Три царства. В этот день здесь проходил грандиозный банкет, подобного которому еще никогда не было. Хаос-лорд Цзинин, также известный как Атарх Черный Север, лично принимал этот банкет. 8 атархов, бесчисленные гегемоны и императоры, сражавшиеся на войне, были телепортированы сюда Нином, чтобы принять участие в этом празднике. Это был также и праздник победы в войне. Нин сидел на самой высокой позиции, его жена Юйвэй была рядом с ним. По обе стороны от них сидели 8 атархов. Ниже не было никакого дальнейшего разделения рангов. Это было настоящее море гегемонов и императоров. Что касается Субхути, Нувы, Ясной Луны и других лидеров трех царств, у них был свой собственный стол. Многие крупные державы использовали этот банкет, чтобы обсудить да друг с другом. Было море веселья и радости. Множество культиваторов привозили художников, музыкантов и других талантливых артистов, чтобы поделиться радостью друг с другом. «Я никогда не думал, что этот день настанет», — сказал Будда Кситигарбха с улыбкой. «И я никогда бы не подумал, что у меня будет такой ученик, как Атарх Черный Север. Я даже никогда лично не учил его», — заметил Даос Трилистник. «Хорошо, зато теперь тебе нагло похвастаться». «Хочу и хвастаюсь». Хауи и Чинье сидели вместе. Хауи больше не выглядел как тихий, несчастный дровосек. В нем снова пробудились счастье и бравада. С другой стороны сидели зеленый бамбук, Ян Цуидин и гегемон Ясный Рассвет, которые снова были вместе. Первая пара была подданными трех царств, вторая пара была из личных учеников Нина. Все они сидели близко друг к другу, обе пары улыбались и были счастливы. «Значит, ты, яркий берег, я слышал, что ты на самом деле похитил Атарха Черного Севера когда-то». К настоящему времени гегемон Яркий Берег был известным человеком. Было много гегемонов и императоров, которые хотели подружиться с ним. Он рассмеялся. «Ха-ха, да, я должен сказать, мне повезло. Кто бы мог подумать, что когда я проглочу эту партию культиваторов, я в конечном итоге похищу человека, который станет Атархом Черным Севером. Ха-ха, это была удача, удача. Я говорю вам, ребята, я и Черный Север как братья. Я мог сказать с самого первого момента, как увидел его, что он был особенным», — хвастался лорд секты другим гегемонам и императорам. Эталон Капсулы и ее старший брат были вместе, они радостно сияли, они тоже были здесь, принимали участие в празднике. Когда их взгляды встретились с Нином, обе стороны подняли бокалы. Это был действительно грандиозный праздник с океанами еды и напитков. Все бессмертные и демонические боги веселились в этом поистине грандиозном празднике, в то время как основные силы, которые устраивали представление, делали все возможное, чтобы угодить. Нин и Юйвэй сели высоко, глядя на множество культиваторов под собой. Нин видел своего отца Цзи и Чуэня, мать Юки Сноу, свою дочь Цзи Ясную Луну и ее спутника Даоса Каменного. Он видел и дядю Уайта, и Осенний Лист, маленького Цинга и многих других друзей своих самых ранних дней. Он увидел всех бессмертных и демонических богов трех царств и бесчисленных фигур, с которыми он столкнулся на своем пути. Альфан Ситх. Нин молча покачал головой. Какой смысл сражаться? Быть достаточно сильным, чтобы защитить тех, о ком мы заботимся, достаточно. Нин повернулся, его взгляд пересекся с взглядом Юйвэй. «Я хочу поцеловать тебя», — сказал Нин. «Здесь слишком много людей», — запротестовала Юйвэй. «Ни за что, ни за что. Подожди, пока праздник закончится. Не бойся, твой муж, Хаослорд, я сделаю так, что они ничего не увидят». Нин опустил голову, впившись в губы Юйвэй.